пору я интересовался совсем другой девочкой из ее класса. Теннисисткой, с длинными темными волосами, большими глазами, уже развитой грудью и высоковатыми скулами, какие до смешного часто встречаются у уроженок Вестманланда. Имя ее я при всем желании вспомнить не в силах. Эта девочка и Маргарет дружили. Во всяком случае, их часто видели вместе. Совершенно не похожие, какими нередко и бывают подружки. Одна привлекательная, другая вовсе невзрачная. Маргарет как будто бы пыталась иной раз поболтать со мною. По крайней мере, она уверяла меня в этом все 10 лет, что мы были женаты. Но, по ее словам, я в упор ее не замечал. Оглядываясь назад, я не могу отделаться от ощущения, что она попросту казалась мне чуточку, самую малость, противной. От нее веяло какой-то неловкостью, а может быть, я сам чувствовал себя рядом с нею не в своей тарелке. Может быть, на деле эта неловкость притягивала меня? Или я смутно угадывал, что когда-нибудь она будет значить для меня куда больше, чем в ту пору? Единственное, что мне отчетливо запомнилось с тех времен, это моя яростная, но совершенно тайная ненависть чуть ли не ко всему миру. К учителям, школе, одноклассникам, в общем, ко всему миру. Ведь, как мне представлялось, он был настроен ко мне до невозможности враждебно. Так и норовил унизить меня, поставить на место и всегда по праву сильного. А эта маленькая, светловолосая, какая-то беспомощная девочка казалась такой же угнетенной, как я, наверняка такой же подавленной, как я. И хорошо, черт побери, что я не считал ее особенно интересной. Мне требовались раскрепощенные люди. Когда я приехал в Упсалу и записался в семинарию, большинство моих приятелей давно успели обосноваться в городе, а я довольно долго был в армии, проходил на флоте унтер-офицерскую подготовку, и когда поступил в семинарию, все, кого я знал по Вестеросу, уже учились в университете. Маргарет поступила в семинарию год спустя. Встретились мы на танцах. Вряд ли я собирался приглашать ее, но по какой-то причине все-таки пригласил. Вот тогда-то я и ощутил исходившее от нее удивительное чувственное тепло. Мы танцевали, тесно прижавшись друг к другу. Но лишь один раз. Потом я пошел домой к совсем другой девушке. Единственное, что я о ней помню, это рост. Она была намного выше меня, и, кажется, я даже спал с нею. Провести ночь с Маргарет, должно быть, почему-то казалось тривиальным. В те упсальские годы жизнь моя шла весьма безалаберно. В семинарии особых сложностей не было. Подлинные неприятности мне доставляла только игра на органе. Чертовы педали никак не желали попадать в такт. Позднее, лет через 10, когда я учился водить автомобиль, инструктор жаловался, что я обращаюсь с автомобильными педалями так, словно это педали органа. Но если отвлечься от педалей, упсальская семинария была поистине чепухой, детской забавой. Или как там еще говорят в таких случаях? И время я использовал главным образом на то, чтобы бегать за девушками. Почему, не знаю. Наверное, я был переполнен каким-то беспокойством. Но в особенности меня интересовало обольщение. Слово, конечно, слишком высокопарное. Но речь шла именно об обольщении. Я хотел доказать, что существую. А доказать это можно одним единственным способом – воздействуя на другого человека. Чем сильнее такое воздействие, тем убедительнее подтверждается твоя собственная реальность. В те годы мне ужасно хотелось быть на виду. А если удается кого-нибудь обольстить, значит, удается и быть на виду. Студенческие землячества устраивали тогда в Упсале потрясающие танцевальные вечера. В особенности славились те, что бывали по средам в Вестманландском землячестве. Безумная толчая, запах дешевых духов, по одну сторону зала девушки, по другую парни. Жарища такая, что лак на портретах, увешанных орденами давних инспекторов, просто чудом не растекался. Собственно, оставалось только выбрать. Безлично, методом тыка. Но меня интересовали в первую очередь девушки слегка застенчивые, слегка замкнутые. Такие, что могли каким-то образом измениться. Такие, что легонько трепетали, когда ты с ними танцевал. Чуточку напряженные. Думаю, подход у меня был сугубо механический. В том смысле, что я запускал некий процесс, который преследовал одну единственную цель – доказать что-то обо мне самом. Обо мне самом, я сам, все эти словесные конструкции кажутся мне теперь сущей тарабарщиной. В них попросту нет смысла. Но я не могу точно объяснить, что я имею в виду. С деньгами у меня тогда обстояло до крайности скверно. Покупательная их способность была выше, чем теперь. Но и учебные ссуды приходилось растягивать на куда более долгий срок. И если сидеть сложа руки, ситуация складывалась препаршивая. Сначала мы втроем, Бертель, Леннард и я, снимали две большие комнаты в Свардбекене. Но миновал один семестр, и Бертель с Леннардом стали отдаляться от меня. Ведь они учились в университете и мало-помалу обзавелись собственными друзьями. Правда, дело было не только в этом. Отличаясь прилежанием, надо сказать, Бертель умер всего несколько лет спустя, но это уже совсем другая история. Отличаясь прилежанием и амбициозностью, они решили, что я не в меру часто сманиваю их на гулянки. А средствами на такую разгульную жизнь никто из нас не располагал. Помню, что в конце ноября мы ходили по ресторанчикам без пальто, чтобы сэкономить несколько крон на гардеробщике. Вновь встречаясь со мной лет через 15, многие твердили, что я очень изменился, стал просто до невозможности спокойным. Я никогда не мог толком уразуметь, что они имеют в виду. Сам я никакой перемены в себе не ощущал. Но, судя по всему, я в то время слыл человеком безалаберным, как бы без царя в голове. Кажется, кое-кто даже вспоминал обо мне всякие смешные истории. Сам я отчетливо помню всегдашнее отсутствие денег, постоянные выпрашивания взаймы то у одного, то у другого, долги, которые нужно было непременно вернуть, и долги, которые в случае чего можно было послать к черту. И все эти мерзкие виляния при встречах с теми, у кого не раз занимал деньги, но так и не отдал ни гроша. Хуже всего было под конец, на последнем курсе. Тот год вообще выдался суетливый. Для меня по сей день загадка, как я умудрился вполне успешно сдать выпускные экзамены. Я встречался тогда с девушкой по имени Черстин. А было это, кажется, весной 1958 года. Я и теперь думаю, что она питала ко мне большую симпатию, едва ли не любовь. По крайней мере, что-то во мне ее очень привлекало. Но вместе с тем думаю, что я никогда не встречал другого человека, который бы так откровенно меня боялся. Чего она боялась? Бог ее знает. Спустя много лет я размышлял об этом, отыскивал всевозможные деликатные объяснения, перечитывал ее письма, просматривал по девчоночи острые и тонкие рассуждения о моей душевной жизни. Себялюбец, эгоцентрик, неспособный поддерживать контакт с другим человеком и так далее. Но в итоге пришел к совершенно неожиданному выводу. Причина была, скорее всего, социальная. Черстин выросла в Лидинге, в добропорядочном докторском семействе. Не слишком прогрессивном, но во всяком случае вполне почтенном. Изучала историю литературы и скандинавские языки и готовилась стать магистром философии. Совершенно ясно поэтому, что я был для нее неподходящей партией. Я вызывал у нее интерес, но с социальной точки зрения являл собой фигуру весьма сомнительную. По всей видимости, другие считали меня куда более опустившимся, чем я полагал сам.